Вечером выезжал с братом осмотреть въезды и выезды из села, осмотреть кордоны из мужиков. На дороге, тянущейся из Серпухова, стояло две рогатки. Сбоку тревожно горели костры, отгораживая дворянинова от угрюмой дальней темноты. «У нас Андрей Тимофеевич мышь не проскочит», — бодро докладывал солдат-инвалид и сделал выпад рогатиной в тьму. «Ну-ну, держи, служивый, оборону. Иначе, если прорвется злодейка, всем крышка», — одобрительно похлопал по плечу солдата Болотов. Брат, заприметив что-то за костром, зашел вперед, нагнулся, трогая палкой лежащий в дороге кафтан. «Стой! Стой!» — кинулся к нему Андрей Тимофеевич. «Ты что делаешь? Аль не знаешь? Сейчас любой зачумленный или просто занемогший свои вещи бросает. А в черный наш народ собралось это адское суеверие и пагубный предрассудок, что если они хотят, чтобы чума перешла от них или их родных, то надо зачумленное бросать на улице. И тогда, если кто поднимет и принесет домой, то там и сделается вновь чума, а в прежнем месте пресечется. Погляди, сколько сейчас на дорогах, в городах сколько всего валяется, и шапок, и шляп, и одежды всякой, и это свидетельство этого адского суеверия». Брат отпрянул от брошенной одежки, перекрестился и с полчаса вертелся перед курным костром. Объехали всю деревню, а у дальнего северного выезда чуть не сбил их с ног бегущий от костра мужичонка. Ничего не говоря, пробежал мимо, лишь рукой махнул в сторону костра. Осторожно, подъехали к карантинному огнищу, и вдруг из-за него выступила черная высокая постать. «Свят, свят, уж не дьявол ли свободно разгуливает по Руси?» Конь в двухместной тележке вздыбился. Андрей Тимофеевич не удержался и вылетел из нее, а братца понесло в деревню. Болотов видел, что фигура в черном одеянии с прорезьми для глаз и ноздрей не двигалась, и негромко сказала: «Не бойся, барин, я весь в смоляной одежде, и оттого не заразный и заразы не боюсь. А к вам сам не пойду, не знаю, как тут у вас. Но ты прикажи принести мне сюда за костер хлеба и мяса, я и дальше пойду». Андрей Тимофеевич хотел перекрестить темного, но понял, что тот не от нечистой силы, а поди из колодников, крючьями таскавших мертвых в Москве и сиганувших в дальние земли от тюрьмы до чумы. Махнул головой и потрусил за лошадью, что стало в отдалении. «Ну, что?» Со страхом и смущением спросил братец. «А то, что не надо людей в беде оставлять», — отвечал Андрей Тимофеевич, и неясно было, то ли говорит он о колоднике, то ли о братце, ускакавшем прочь при опасности. Хлеб и мясо принесли. Черная фигура шагнула от костра и слилась с ночной темнотой. Да, чума не отступала. Зачумело уже в Темирово, Щепилово, Коптево, Городке, Карцево, Щербачевой, в Злобине. Поп махнул на все рукой и стал отпевать и хоронить умирающих от мора при церкви. Но и на этот раз не убил в себе Андрей Тимофеевич желание дело делать, не впал в оцепенение и бессилие. Вставал задолго до рассвета и работал, работал, напрягал ум свой и выстраивал мысли свои для трудов вольного экономического общества. О жизни думал, о хозяйстве, о цветущих яблонях, о полновесном колосе, о доброй брашке. А когда наплывала мысль об опасности, работал еще проворнее, точнее. Три работы закончил для экономического общества. Вот ведь как бывает. Еще недавно ворчал на петербургских ученых: «Загружают! А почеты, награды мизерные, наваливают работу, а оплаты никакой». Да и не сам, по собственной воле написал о садах и заведении он их, где особливо хорошо рассказал о посадках, о истреблении костеря на пшенице, что было тогда важно для многих земледельцев. А третье — о хмелеводстве, которое ему удавалось, и он столь много фактов в работе описал, что пришлось ее даже разделить на три части. Закончил тогда же и вторую книгу детской философии, стал ее переписывать набело. Каждый же день после обеда взбадривал родных, читал вслух исторические, экономические, духовные книги. Где-то недалеко бродила чума, а он пытался отвлечь их от беды, рассмешить даже. Удалось сделать ему известного картезианского чертика из воска, которого можно было посадить в банку с водой, незаметно поднимать и опускать на дно, надавливая на пузырь, что сверху сосуда был натянут. Потешались дома не раз, а особенно запомнился случай, когда пришли священники из местных церквей. Он решил тогда над ними порезвиться, важным и нешуточным тоном сказал им: «А со мною, отцы святые, какая случилась диковинка? На сих днях ловили у меня в прудах подо льдом рыб к празднику, и как вытащили невод, то увидели между рыбой что-то очернеющееся. Они почли его сперва водяным тараканом, но скоро увидели, что был то совсем не таракан, а некая чудная, необыкновенная и удивительная вещица, имеющая точное подобие маленького черного человечка или паче чертенка со страшными глазами и превеликими горбами спереди и сзади. Решился я посадить его в стеклянную банку, а чтобы не ушел, закрыл сверху его пузырем. Поглядите-ка, какой, видите?»